Вторая глава. Радушная встреча. Обтесанные каменные стены залов крепости Фалдара, скудно декорированные простыми, но элегантными гобеленами и разукрашенными драпировками, гудели от известий о скором появлении престола Амерлин. Туда и сюда чуть ли не бегом носились слуги в черно-золотом, озабоченные тем, чтобы приготовить для гостей покой или тем, чтобы доставить распоряжение на кухне. То и дело кто-то из них сокрушался и вздыхал, что им не успеть приготовить все для столь значительной особы, раз они не были своевременно предупреждены. Темноглазые воины с обритыми головами, за исключением пучка волос, перевязанного кожаным ремешком, не бежали, но спешка подталкивала их в спину, а лица сияли от возбуждения, обычно приберегаемое для битвы. Кое-кто из солдат заговаривал с торопящимся по коридору Рандом: «А, вот это и Ранд Алтор! Да покровительствует мир твоему мечу! Торопишься переодеться? Наверное, тебе захочется выглядеть получше, когда тебя представят престолу Амерлин. Будь уверен, она захочет увидеть тебя и твоих друзей, да и женщин тоже». Ранд бегом направлялся к широкой лестнице, по которой могли свободно пройти в ряд 20 человек, и которая вела наверх на мужскую половину. Сама Амерлин прибыла без всякого предупреждения, почти как торговец-разносчик. «Ну, должно быть, из-за Морейн Седой и вас, южан, а? Из-за чего же еще?» У дверей в мужскую половину, широких, окованных железом, теперь распахнутых настежь, толпились мужчины с кисточками волос на макушках и приглушенно переговаривались о прибытии Амерлин. От множества голосов в коридоре висело монотонное гудение. «Эй, южанин, Амерлин здесь! Прибыла ради тебя и твоих друзей, наверное. Мир! Что за честь для вас! Она редко покидает Тарвалн, а в пограничной земле ни разу не приезжала на моей памяти». Ранд отвечал немногословно. Ему нужно умыться, найти чистую рубашку, на разговоры мало времени. Они, понимающе, кивали и пропускали юношу. Никто из них не знал сути происходящего, за исключением того, что он со своими друзьями путешествовал вместе с Айседой, что двое из его друзей, женщины, собирающиеся отправиться в Тарвалон, обучаться на Айседой, но слова мужчин ранили, вонзаясь в душу, словно шайнарским солдатам было известно все. «Она прибыла сюда из-за меня». Ранд вихрем промчался через мужскую половину, ворвался в комнату, в которой жил вместе с Мэттом и Перином, и застыл, как примороженный, с разинутым от изумления ртом. В комнате оказалось полно женщин в черно-золотом, все сосредоточенно занимались своим делом. Помещение было небольшим, а с такими окнами, пара высоких узких бойниц для стрел, выходившими в один из внутренних двориков, комната ничуть не казалась просторнее. Три кровати на выложенных черно-золотой плиткой возвышениях, в ногах каждый сундук, еще три простых стула, умывальник у двери, в углу громоздится высокий широкий гардероб, 8 женщин в комнате походили на рыб в садке. Женщины едва взглянули на Ранда и продолжали выгребать из шкафа его одежду, а заодно и Мэттову, и Перринову, и заменяли ее новой. Все обнаруженное в карманах выкладывалось на крышке ларей, а старая одежда была небрежна, будто ненужное тряпье связано в узлы. — Что вы делаете? — спросил Ранд, когда вновь обрел дар речи. — Это же моя одежда! Одна из женщин фыркнула, просунув пальцы сквозь прореху в рукаве его единственной куртки, потом кинула ее в кучу на полу. Другая женщина, черноволосая, с большой связкой ключей на поясе, обернулась к Ранду. Это была Элансу, Шатаян крепости. Он считал эту узколицую женщину домоправительницей, хотя дом, что она вела, был крепостью, и не один десяток слуг исполнял ее приказания. «Морейн Седой сказала, что вся ваша одежда износилась, и леди Амалиса распорядилась подарить вам взамен новую, так что чем меньше вы будете путаться под ногами, — твердо добавила она, — тем скорее мы с этим закончим. Немногие мужчины смогли бы выдержать натиск Шатаян, когда та хотела что-то сделать по-своему. Поговаривали, даже лорд Ангельмар, бывало, пасовал перед ней, и она совершенно не ожидала каких-то неприятностей от молодого парня, который по возрасту годился ей в сыновья. Ранд проглотил слова, которые уже крутились на языке. На споры не было времени. В любую минуту за ним могла послать Преста Ламерлин. «Низкий поклон леди Амалисе за ее дар», — промолвил он, как сумел на манер шайнарцев, — «и поклон вам, Элансу Шатаян. Пожалуйста, передайте мою благодарность леди Амалисе и скажите ей, что я готов служить ей душой и телом». Это должно было бы удовлетворить шайнарскую тягу к церемонности самой леди Амалисы, так и Элансу. Но сейчас, если вы извините меня, я хотел бы переодеться. — Вот и хорошо, — спокойно сказала Элансу. — Морейн Седай сказала выкинуть все старое, вплоть до ниточки, белье тоже. Пара женщин искоса стрельнули глазами на юношу. К дверям никто даже и шага не сделал. Ранд, чтобы не рассмеяться истерично, прикусил себе щеку. В Шайнере многие обычаи отличались от того, к чему он привык, и было такое, к чему он никак не сумел бы приспособиться, живи он тут вечно. Купался он теперь в тихие предутренние часы, когда большие, выложенные плиткой бассейны были пусты, после того, как обнаружил, что в любой момент рядом с ним в воду могла забраться женщина. Это могла оказаться судомойка или сама леди Амалиса, сестра лорда Агельмара. В Шайнере купальни были единственным местом, где не существовало ни титулов, ни разницы в положении. Надеясь, что он потрет ей спину в обмен на такую же услугу, и спрашивая, отчего у него такое красное лицо, не сгорел ли он случаем на солнце. Вскоре они поняли, о чем говорит краска на его лице, и не было в крепости женщины, которую, по-видимому, не очаровало бы смущение этого парня. «Через час я могу оказаться мертвым или чего похуже, а они стоят тут и ждут, когда я начну краснеть». Ранд громко откашлялся. «Если вы обождете в коридоре, я передам вам оставшуюся одежду. Честное слово». Одна из женщин тихонько хихикнула, даже губы Элансу дрогнули, но Шатаян кивнула и жестом указала остальным забрать связанные узлы. Она уходила последней и в дверях, приостановившись, прибавила: «И сапоги тоже». Морейн Седой сказала: «Все». Ранд открыл был рот, но потом захлопнул. «Уж сапоги-то еще были точно хорошими, пошитые Олвином Алваном, сапожником в Эммондовом лугу, разношенные и удобные. Но если для того, чтобы Шатаян оставила его одного и дала ему шанс уйти, нужно отдать сапоги, то он готов на такую жертву. Он готов отдать ей все, все, чтобы ей еще не вздумалось попросить. У него и так нет времени». «Да-да, конечно. Честное слово». Ранд закрыл дверь, буквально выталкивая Элансу из комнаты. Оставшись один, он бухнулся на кровать и принялся стаскивать сапоги. Они были вполне хорошими, кожа немного потертая, кое-где потрескалась, но носить их еще можно. Крепкие и в самый раз по ноге. Затем торопливо разделся, бросив все в кучу на сапоги, и также торопясь, ополоснулся в тазу. Вода обожгла холодом. На мужской половине вода всегда была ледяной. У гардероба были три широкие двери, украшенные по-шайнарски незатейливой резьбой, напоминающей вереницы водопадов и озер между скал. Распахнув центральную створку, Ранд на минуту оторопел при виде того, что заменило ту немногую одежду, которую он принес с собой. Дюжина кафтанов и курток с высоким воротником из лучшей шерсти, скроенной не хуже, чем те, что Ранду доводилось видеть на плечах купцов или лордов, богато расшитые, как праздничные одежды, и целая дюжина, по три рубашки к каждой куртке, льняные и шелковые, с широкими рукавами и плотными манжетами. Два плаща! Два! Когда он всю жизнь обходился всего одним. Один плащ был из обыкновенной толстой шерсти темно-зеленого цвета, другой — густо-голубой, с жестким воротником-стойкой, украшенной вышитыми золотом цаплями. И высоко на левой стороне груди, где лорд мог бы носить свой герб. Рука медленно ползла по плащу сама собой, будто неуверенные в том, что чувствуют пальцы. Коснулись они вышитого змея, свернувшегося чуть ли не кольцом, но змея с четырьмя лапами и золотой львиной гривой в золотой и темно-красной чешуе, каждая лапа оканчивалась пятью золотыми когтями. Рука Ранда отдернулась, словно обжегшись. «Помоги мне, свет! Сделала ли это Амалиса или Моррейн? Многие ли видели это? Многие ли знают, что это такое? Что оно значит? Один уже будет слишком много. Чтобы я сгорел, она вовсю старается, чтобы меня убили. Проклятая Моррейн даже разговаривать со мной не желает, а теперь подарила мне проклятую красивую одежду, чтобы я в ней и умер». От легкого скрипа двери Ран чуть из шкуры своей не выскочил. «Все?» — донесся голос Элленсу. «Вплоть до последней ниточки. Вероятно, мне было бы лучше...» — раздался скрип, словно бы она пыталась повернуть ручку двери. Вздрогнув, Ран понял, что он все еще голый. «Уже почти все!» — крикнул он. «Мир! Не входите!» Поспешно он собрал то, что когда-то носил, сапоги, ну, все. «Я принесу!» Прячась за дверь, Ранд открыл ее лишь настолько, чтобы сунуть узел в руки Шатаян. «Это все!» Элленсу постаралась заглянуть в приоткрытую дверь. «Вы уверены?» Моррейн Седой сказала: «Все! Может быть, мне лучше просто заглянуть и удостовериться? Это все!» — прорычал Ранд. «Честное слово!» Он плечом надавил на дверь, захлопнув ее перед носом Элленсу, и услышал с той стороны смех. Ворча, Ранд торопливо одевался. Он не мог допустить, чтобы у кого-нибудь нашелся предлог войти к нему. «Серые штаны!» оказались более облегающими, чем те, что были ему привычны, но все равно удобными, а рубашка с пышными рукавами сияла белизной, которая вполне удовлетворила бы любую хозяйку в Эммондовом лугу в день стирки. Высокие по колено сапоги пришлись в пору, да так, будто он их носил целый год. Ранд надеялся, что причиной тому искусство сапожника, а не Аэс Седай. Вся одежда, если ее сложить, наверняка бы образовала кучу высотой с Ранда, но юноша уже привык к роскоши чистых рубашек, к тому, что не нужно носить штаны день за днем, пока от пота и грязи они не становились такими же жесткими, как и сапоги, а потом надевать и надевать их опять. Ранд достал из ларя седельные сумки и, что смог, запихал в них. Потом с неохотой расстелил на постели причудливый плащ и набросал на него еще несколько рубашек и штанов. Свернутый опасным знаком внутрь и затянутый веревкой так, чтобы его можно было бы повесить на плечо, плащ немногим отличался от узлов, что несли с собой парни, которых он встречал на дорогах. Через бойницы в комнату ворвался раскат фанфар, труп, приветствующих из-за городских стен, труп, откликающихся с крепостных башен. «При первой возможности спорю вышивку», — пробормотал Ранд. Как-то он видел, как женщины, ошибившись или разочаровавшись в узоре, распускали вышитые ими, и со стороны эта процедура непосильной не выглядела. Оставшуюся одежду, по правде говоря, большую ее часть, Ранд затолкал обратно в гардероб. Не нужно оставлять доказательств бегства, да к тому же такие, которые обнаружат первый же заглянувший в комнату после его ухода. По-прежнему хмурясь, Ранд опустился на колени возле своей кровати. Выложенные плиткой помосты, на которые опирались ножки кровати, представляли собой печи, где притушенный огонь, горя всю ночь, сохранял постель теплой даже в самую холодную ночь шайнарской зимы. В это время года ночи были холоднее, чем Ранд привык, но теперь хватало и одеяла. Открыв заслонку, он вытащил сверток, оставить который не мог. Юноша порадовался про себя, что Элансу не пришло в голову, что там кто-нибудь может хранить одежду. Водрузив узел на одеяло, он отвязал уголок и отогнул его. Плащ менестреля, вывернутый наизнанку, чтобы скрыть от чужих глаз сотни покрывающих его заплат, заплат всех невообразимых расцветок и размеров. Сам плащ был вполне плотным и целым, а по многоцветию заплат всегда безошибочно узнавался менестрель. Это плащ менестреля был когда-то плащом менестреля. Внутри узла сиротливо жались друг к другу два жестких кожаных футляра. В большом хранилась арфа, к которой Ранд не прикасался. Арфа не для неуклюжих фермерских пальцев, парень. В другом, узком и длинном, лежала украшенная золотой и серебряной гравировкой флейта, которой юноша с тех пор, как ушел из дома, не раз зарабатывал себе ужин и ночлег. На флейте его научил играть Том Мерлин перед тем, как погиб. Ранд, касаясь инструмента, всегда вспоминал менестреля. Проницательные голубые глаза Тома, его длинные седые усы, то, как Том сует ему в руки свернутый плащ и кричит, чтобы он убегал. А потом Том побежал сам, кинжалы, как по волшебству, появились у него в руках, совсем как на представлении, и бежал он сразиться с Мудраалом, что шел убивать Ранда и Мэтта.